Под формированием юноши он подразумевает процесс созревания, который при благоприятных обстоятельствах, а обстоятельства своего сына он справедливо расценивает как благоприятнейшие, поскольку, разумеется, речь идет об отце, ибо что касается матери, ну да, оставим это, и считает возможным в той или иной степени предоставить процесс его естественному развитию, Август – его сын. Этой формулой для него исчерпывался весь смысл существования мальчика, юноши, единственное назначение которого – быть его сыном и со временем снять с него тяготы будничных дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об индивидуальном формировании характера, о воспитании ради него самого, в предвидении его будущих целей, никто, собственно, никогда не думал. А в таком случае к чему принуждение и систематическая школьная муштра? Не надо забывать, что отец в юности тоже не знал этого. Будем называть вещи своими именами. Систематического воспитания он не получил ни в детском, ни в отроческом возрасте и лишь немногое изучил основательно. Это никому не бросится в глаза или лишь при очень долгом и близком общении и при собственных, действительно глубоких научных познаниях. Ибо само собой разумеется, что с его острым восприятием, прочной памятью, с необычайной живостью его духа он множество знаний схватил на лету, ассимилировал их и благодаря качествам уже иного порядка, остроумию, обаятельности, владению формой, красноречию, пользуется ими с большим успехом, нежели другой ученый, обладающий подлинными знаниями. «Я слушаю вас», — произнесла Шарлотта, довольно успешно пытавшаяся выдать дрожание головы, снова ставшая заметным за подтверждающие кивки. «Я слушаю вас с интересом, объяснение которому все время стараюсь подыскать. Ваша манера говорить проста, и все же в ней есть что-то волнующее, ибо невольно волнуешься, когда о великом человеке говорят не с предвзятой восторженностью, а трезво, сухо, с реализмом, основанным на интимном опыте ежедневного общения. Когда я начинаю вспоминать и сверяюсь с собственными наблюдениями, пусть очень давнишними, но ведь они как раз относились к молодому человеку, о чьем свободном самовоспитании вы говорите, то, по-моему, его пример лишь подтверждает превосходство этих личных прав над более строгой системой воспитания. Как бы то ни было, но этого юношу, этого 23-летнего молодого человека, я знавала, долго приглядывалась к нему и могу засвидетельствовать, систематического учения, трудолюбия, служебного рвения за ним не замечалось. В Ветцлере он, собственно, ничего не делал, и здесь, я не хочу это замалчивать, его значительно превосходили коллеги, практиканты и стряпчие, кого ни назови, Кильмансегге, легационный секретарь Готтер, тоже писавший стихи, Борн и другие, даже несчастный Иерусалим, не говоря уже о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую жизнь и однажды заставил меня призадуматься, заметив, как легко кружить головы женщинам, быть душою общества, всегда свежим, веселым, блестящим и остроумным, когда тебе живется так вольготно на Божьем свете, и ты наслаждаешься полной свободой, в то время как другие приходят к любимой после хлопотливого дня, уставшие от деловых забот и уже не в силах показать ей себя с наивыгоднейшей стороны. Я всегда знала, что блага здесь распределены неравномерно, и обращала это в пользу моего Ганса Христиана, хотя и сомневалась, чтобы другие молодые люди при большем досуге, а ведь какой-то досуг они все же имели, могли выказать столь высокие душевные качества, были бы способны на такую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все же часть его пылкости я относила за счет его незанятости и того, что он мог невозбранно всеми силами своей души предаваться дружбе. Но только часть, ибо я понимала, что прекрасная сила его сердца и, как мне это назвать, его жизненный блеск не исчерпываются таким объяснением. Ведь даже когда он, печальный и скорбный, поносил весь мир и всех людей, он все же был интересней, чем наши трудолюбцы по воскресным дням. Это я знаю так же твердо, как знала тогда.